Префект развернулся к Руфию и заговорил ему на ухо, так тихо, что Марк едва различал злость в его голосе. — Мне известно тебе, Рируфий, о каких незначительных услугах идет речь. Оценка степени готовности подразделений, расквартированных у вала, и доклады Северному командованию о ситуации на границах. Не думайте, что по эту сторону вала все настолько простодушны и до сих пор принимают вас за торговца. Вам следует опасаться, что ваша тайна может достичь не тех ушей по другую сторону. Префект отошел к распахнутому окну, его волосы трепал свежий ветерок. — Хорошо. Я приму такую версию этих трагических событий, хотя не доверяю ни единому сказанному слову. И, кроме того, постараюсь исполнить просьбу Гая Калидии Салемна, поскольку доверяю осуждениям и до сих пор в большом долгу перед ним. Что же касается присланных им денег, я потрачу их на приличное снаряжение для моих людей, если только у этих неумех и шумной лощины осталось на складах хоть что-то приличное. Правда, не знаю, как я объясню свою платежеспособность. Он уселся за стол и, снова теребя бороду, погрузился в размышления. Руфи повернул голову, подавая Марку еще один знак по-прежнему хранить молчание. Наконец, префект заговорил, пристально глядя Марку в глаза. — Полагаю, ты образованный юноша? — Да, префект. — И, полагаю, ты почти совсем не говоришь на местном языке? — Очень мало. — Каким оружием тебя учили пользоваться? — 10 лет обучения мечу и общим воинским умениям. 6 лет верховой езды и 7 месяцев в качестве претарианского центуриона. Офицер снова встал со стула и обошел стол, желая поближе разглядеть лицо Марка. — Юноша, хотя я уважаю гвардию на поле боя, я не настолько глуп, чтобы думать, вот ты вправду хоть немного узнал о современной войне, пока пребывал на этой должности. Я слышал, такова сейчас обычная практика для сыновей аристократов — ежегодно покупать должности претарианского офицера. Они некоторое время служат в гвардии, обычно исполняют церемониальные обязанности под постоянным присмотром опытных подчиненных, под присмотром юноши, чтобы не сомневаться. Никакие их действия не ухудшат боеспособность подразделения. Марк внутренне содрогнулся, припомнив стычки с своим бывшим оптеном Апци. Юноша часто обвинял его в том, что тот ратует за слишком суровую дисциплину. Взамен они получают право вступить в армию в должности старшего центуриона, обычно через головы людей с гораздо большим опытом и навыками, и после непродолжительной службы возвращаются в Рим. Для них открываются выгодные посты, они становятся трибунами городской стражи или даже претарианскими трибунами. Говорят, в первые годы своего командования такие юноши приносят больше вреда, чем пользы. Вдобавок, из-за них множество достойных людей не получают тех должностей, которые заработали своими успехами и стараниями. Скажу прямо, Марк Трибулкорф. И поверь, я совершенно не хочу знать твое настоящее имя. Тебя обучали исполнению обязанностей церемониального офицера. Ты можешь добиться от людей лихого вида на параде, знаешь дворцовый этикет. Тебе, несомненно, известно, как обратиться к фаворитке императора, которую обслуживает гладиатор, если ты наткнешься на нее во время обхода дворца. Однако я сильно сомневаюсь, что у тебя есть представление о требованиях, предъявляемых к офицеру на действительной службе. Марк, облегчению Руфи, не сводил глаз со стены перед собой и продолжал молчать. — Ты в самом деле желаешь получить должность центуриона в этом разделении? Настолько сильно, что готов принять любые мои условия? Марк помешкал секунду, ища глазами Руфи. Увидев кивок друга, юноша глубоко вздохнул и ответил. — Префект, моя семья уничтожена, моя честь украдена, а я объявлен изменником. Это моя последняя возможность спасти себя и послужить Риму. Если я не смогу убедить вас дать мне шанс, у меня не останется иного выхода, кроме самоубийства. Эквити тихо, но беззлобно рассмеялся. — Трогательная речь, но в действительности тебе придется убеждать не меня. Старший центурион когорты был непреклонен. Стоя по стойке вольно, он смотрел в окно канцелярии на отдаленный плац, словно обращался к собранию центурионов. Каждое колечко кольчуги на широкой груди сияло. Гладкие черные усы спускались великолепной дугой. Центурион рефлекторно провел рукой по голове в поисках волос, которые давно выпали или были острижены почти наголо. Крупный мужчина, поддерживающий свою мускулатуру в форме постоянными упражнениями, не позволяя себя брюзнуть. — Нет, префект, ни один человек в этой когорте за все ее 120 лет не получал звания центуриона, не прослужив предварительного ее ряда к солдатам. По крайней мере, 10 лет. А обычно намного дольше. Я не собираюсь изменять столь давние традиции. Я господин. Я повидал немало сражений за стеной. Знаю, каково это, когда синеносые прут на наши щиты, размахивая мечами. Мы постоянно твердим мальчишкам о нашем превосходстве в искусстве войны, о том, что им всего лишь нужно воткнуть в острие меча в правильную точку на 4 дюйма, и через секунду враг будет мертв. Мы учим их этому изо дня в день, пока они не смогут убивать инстинктивно, даже посреди ужасов битвы. И все равно они пугаются, когда огромный волосатый ублюдок мчится на них, размахивая боевым топором. И единственное, что удерживает парней от бегства, когда они с головы до ног забрызганы кровью, когда соседние солдаты убиты или ловят свои кишки, это я и еще 10 офицеров. Парни знают, мы будем сражаться рядом до самой смерти. Будем стоять и сражаться, прикрывая их спины, даже если они повернутся и побегут. Они все равно ненавидят нас и боятся, но главное, они нас уважают. Очень немногие в 19 лет обладают такой способностью вести за собой, и неважно, претарианцы они или нет. Он повернулся лицом к своему командиру, не собираясь поддаваться на уговоры. И Квити смотрел на него без тени раскаяния. — Я полностью с вами согласен. Тогда к чему просить меня поговорить с ним? Префект встал, обойдя стол, присоединился к старшему центуриону. — Секст, есть 3 причины. Во-первых, едва мальчик высказался и отвел в сторону этого мошенника Квинта Тиберия Руфия и спросил, с чего бы командиру 6-го рисковать жизнью по такому поводу. И юнош не знает, но его настоящий отец — легат, и, по-моему, ему не следует об этом знать. После уже испытанного потрясения. Очевидно, наш товарищ по оружию и сенатор были друзьями, когда служили трибунами в одном из испанских легионов. Местная девушка забеременела от Солемна. И Валерия Аквила с своей молодой женой взяли на себя заботу о ребенке. И всякий раз при виде снаряжения наших людей вы будете вспоминать, что мы задолжали ему не одну услугу. Во-вторых, если мы не дадим ему возможности попытаться, он идет в холмы и бросится на свой меч. Я видел немало мужчин в таком состоянии, и у него тот самый взгляд. Префект смотрел куда-то в пустоту. Без надежды, сбитый с ног обстоятельствами, но все же решивший удержать судьбу в своих руках. Вам известно, что я уважаю такую позицию. Они долго молчали, потом центурион заговорил. — А какая 3-я причина, префект? Эквити задумчиво поджал губы. — Мне просто интересно. Не кроется в нем больше, чем мы предполагаем. Вы знаток людей. Решать вам. — Если я все же вынесу решение против, тогда трибулу Корву придется выбрать способ, которым он предпочтет наложить на себя руки. Марк и Руфи вскочили, когда дверь кабинета префекта внезапно распахнулась, и на пороге появился старший центурион. Он остановился перед юношей и внимательно оглядел его с головы до пят. Усталость не помешала Марку рассмотреть твердое и решительное лицо мужчины, чей истребиный взгляд заставлял отнестись к пришельцу со всей осторожностью. — Ты устал, кандидат? — Да, старший центурион. — Пока достаточно просто, господин. — Да, господин. — Ноги болят? — Да, господин. — Голоден? — Да, господин. — Сможешь прошагать еще 10 миль, если от этого будет зависеть твоя жизнь? — Да, господин. — Хорошо. — Тогда пошли. Офицер забрал плащ, меч и шлем у подбежавшего солдата, вручив ему свой жезл, пока пристегивал оружие. Он заглянул в шлем, проверяя положение шерстяной шапки, устилавшей бронзовый купол, и поймал косой взгляд Марка. — Единственная уступка возрасту. Без волос старый горшок больно носить даже со штатным подбоем. А в этой когорте никто не обматывает голову под шлемом тряпками. Он поправил подбородочный ремень шлема и забрал у солдата жезл. — Свободен, солдат. Думаю, твоей центурии пора в наряд на уборку бани. Центурион и Марк поднялись по склону, миновав казармы, к самому валу, который на 12 футов возвышался над каменными дорогами крепости. Старший центурион Франтинии направился к лестнице, ведущей на одну из двух надвратных башен, и вывел Марка на пропят. Часовые удивленно смотрели, как центурион указывает юноше на пространство за валом. От основания на равнину спускался 100-футовый почти отвесный обрыв. Могучее естественное укрепление. Военные инженеры наверняка истекали слюной, глядя на него еще на этапе планирования стены. Крутой откос тянулся в обоих направлениях, насколько хватало глаз. Извилистая белая стена на его верхушке была легко различима даже на дальнем расстоянии. Примерно в миле от вала равнина сменялась невысокими холмами, поросшими густым лесом. — Мы убрали все деревья перед валом. Марк, понимающе кивнул. — Такое открытое пространство практически исключает возможность незаметно подобраться к форту. Приличных размеров озеро питало бани крепости, вода сама стекала вниз. За века поток пробил себе путь через откос. И здесь, в сотни ярдов от восточной стены крепости, и завалом юноша мог разглядеть высокую куполообразную крышу бань. Франтини постучал по его плечу, привлекая внимание. — Здешний вид скажет тебе о нашем месте и задаче больше, чем любая речь. По эту сторону вала порядок, дисциплина, чистота, разумный ход дел. По другую сторону нет ничего, кроме варварства, угрюмых племен, жаждущих получить римские товары, но не желающих войти в наше общество. Племена прямо перед нами. Сельговы, Вотодины и Дамнонии насчитывают по меньшей мере 100 тысяч человек. Племен из-за Антониева вала дальше к северу маэтов и каледонов, татуированных диких скотов, вдвое больше. Даже корветы и бриганты в нашем тылу с радостью воткнут нам кинжал в спину, если получишь хоть полшанса, несмотря на всю внешнюю цивилизованность. Мы, стоящие на валу, 10 тысяч мужчин в море враждебных копий. Даже северные легионы в нескольких днях марш отсюда. Местные почти наверняка решат напасть. Их вождь Кальк подбивал на это племена большую часть прошлого года. И если так, то прежде чем подойдут легионы, нам предстоит встретиться лицом к лицу с противником, которого в несколько раз больше. Но легионы могут и вовсе не прийти, если племена в их районах тоже решат присоединиться к веселью. Жизнь здесь по большей части скучна, но она может стать очень быстро намного интереснее, чем хотелось бы. Он повел Марка обратно через крепость, мимо массивных южных ворот и сквозь небольшое сборище домов и лавок. Женщины и дети провожали центуриона почтительными взглядами, ему улыбнулась даже пара суровых проституток. Их жизнь зависит от нас. Если префект решит, что холм будет в большей безопасности без этих дармоедов, они останутся ни с чем. Имею в виду, сейчас в городке столько мужчин с женщинами и детьми, что хуже от этих не будет. Они перешли по мосту широкую канаву, разделяющую гражданскую и военную территорию. Марк уже приноровился к болящим ногам. Дорога круто свернула к обширному плацу, на котором несколько групп мужчин тренировались с мечами и щитами. Мужчина постарше энергично вышагивал мимо них и рявкал указания тем, чьи действия привлекали его внимание. — Ты, рыжий, ты! Подними щит выше! Ты должен останавливать копья синеносых, а не прикрывать свои проклятые лодыжки. — Аптен, покажи ему! — О чем я, то и он явно не понял. — Хорошо сделано. Вот это мужчина отлично владеет мечом. Только когда миновали последнюю группу и оставили плать за спиной, центурион снова заговорил, глядя перед собой и не поворачиваясь к юноше. — Новобранцы, через 2 месяца мы вовьем в них азы и закалим настолько, чтобы у них был приличный шанс выжить в бою. А через 6 они ни в чем не уступят легионерам. У нас есть люди, которые служат в когорте по 10 и 20 лет. Кое-кто сражался во время последнего восстания. И вот меня просят поручить тебе командование 8 десятками этих людей. Хотя каждый из них вырос, играя в солдат в здешних лесах и полях, понимает настоящей военной службы побольше тебя. Стоит только задуматься об этом, мне уже тошно. Это моя когорта. Моя крепость и мой плац. Мой предшественник передал мне руководство и всем, каждым человеком, который здесь служит. Когда я сам уйду в отставку, я приведу на плац лучшего центуриона когорты и заставлю пообещать мне и поклясться Коцидию, Юпитеру, Марсу и Виктории хранить традиции, по которым мы живем и умираем. Сейчас я несу ответственность за эти традиции, за то, чтобы мои решения шли на пользу подразделению, моей когорте. Он на секунду повернул голову к Марку, следя за его реакцией. Дорога, прямая как стрела, взбиралась на очередную складку. И Марк уж дышал ртом, но по-прежнему не отрывал взгляд от горизонта. «Префект отлично знает свою роль, а я свою. Он здесь на 2 или 3 года представляет Рим и решает, как именно когорт должна служить Риму. Я здесь всю свою взрослую жизнь и останусь здесь, пока не выйду в отставку или не погибну в бою. Именно я выбираю способ, которым будут притворяться в жизнь решения префекта. Хотя мы уважаем суждения друг друга, и обычно он издает распоряжение, с которым согласны оба. Я также решаю, кого принимать на службу, основываясь на словах центурионов и на том, что я вижу. Судя по тому, что мне довелось увидеть и услышать, от тебя и префекту, и подразделению сплошные хлопоты. Если бы от меня потребовалось простое «да» или «нет», я не стал бы тратить время на то, чтобы узнать тебя получше». Он помолчал с минуту, идя рядом с Марком, потом продолжал. «Однако префект что-то разглядел в тебе и призывает хорошенько подумать, прежде чем принимать решение. Может, ты не заметил, но твоя угроза убить себя нашла щель в его броне. 20 лет назад его дядя бросился на меч, когда потерял большую часть такой же когорты в германских лесах. Но прежде он написал своему племяннику, почему он так поступает. Префект Эквитий до сих пор хранит его табличку. И его основная мотивация в твоем случае — его чувство чести, а ты поступил бы так же». Марк, услышав неожиданный вопрос, на секунду зажмурился. «Да, господин, у меня не было бы другого выбора». «Очень хорошо». Франтини остановился в тени одинокого дерева на обочине, выхватил гладиус и протянул его Марку рукоятью вперед. «Небо...» Большую часть дня затянутая пеленой немного прояснилась, из-за тучи показался краешек солнца, его тонкие лучики ласкали траву и деревья. — Возьми меч. Марк, неожиданно полностью отрешившись от происходящего, взял его, отметив прекрасный баланс и бритвенно острое лезвие. — Это оружие приходит вместе с возложенными на меня обязанностями. Каждый старший центурион передает его своему преемнику. Старый клинок, его выковали больше 100 лет назад, в год 4 императоров. Он принадлежал префекту, который вознаградил храбрость, спасшую его жизнь вручением собственного оружия. Храбрость, которую ты выказал, зайдя так далеко, дает тебе право закончить жизнь на этом славном клинке. Центурион молча стоял на пустой дороге и внимательно следил за Марком. Рука наготове рядом с богато украшенной рукоятью кинжала. Марк долгую минуту смотрел на лезвие. Все чувства юноши были обострены. Он внезапно услышал птичьи голоса, почувствовал ветерок, шевелящий волосы. Только краски травы и неба показались размытыми тенями. — Спасибо тебе, старший центурион, по крайней мере, за предложение достойного ухода. Теперь я узнаю, смогу ли отомстить за эти обиды в следующей жизни. Юноша стиснул зубы. Собрал волю в кулак, нацелил кончик меча себе в грудь, сделал глубокий вдох и приготовился броситься на клинок. Он уже падал на меч, когда крепкая рука ухватила его за рубашку и развернула. Марк сильно ударился спиной о землю и выпустил рукоять. Франтини смотрел на него сверху вниз, протягивая руку. Теперь во взгляде центуриона читалось уважение. — Ты и вправду собирался? — Это же кое-что. Марк принял протянутую руку и встал. Меч офицера уже вернулся в ножны. — Прости, я поступил жестоко, но мне нужно было убедиться, что у тебя хватит духу выполнить свою угрозу. Франтини заинтриговал взгляд, которым Марк ответил на извинение. Темные глаза, казалось, пронзали его душу. Может, если парень был обучен пользоваться этим умением... А что бы вы сделали, если бы я не воспользовался мечом или обратил его против вас? Несмотря на мрачные ситуации, у Франтини вырвался смешок. — Я бы тебе перерезал глотку вот этим. Он вытащил кинжал, скинул руку и метнул короткий клинок. Кинжал воткнулся в центр обрезанной ветви, на фут отходящей от ствола дерева, на уровне головы. Ветвь вылезла на дорогу и была обрублена дорожной командой. Центурион потянул за кинжалом, продолжая говорить через плечо. — Он не предназначен для бросков. Но если долго тренироваться, многое становится возможным, как ты, возможно, уже выяснил. А теперь марш! Они двинулись дальше по прямой дороге и повстречались с патрулем из 8 человек, который возвращался в холм. Продолжай шагать. Центурион прошел сотню ярдов в обратную сторону вместе с отрядом, внимательно оглядывая форму каждого солдата. Потом повернулся и бросил через плечо командиру отряда. — Отлично справляешься, юноша! Мы еще сделаем из тебя оптиона. — Спасибо, старший центурион. Франтини легкой трусой догнал Марка, его дыхание оставалось почти таким же легким. Сменив бег на шаг, он продолжал разговор. — Моя когорта, меньше 1000 человек, должна поддерживать мир в этом секторе, в пределах примерно 50 миль по обе стороны вала. Мы — единственный закон этой страны. Мы контролируем 2 места сходок племен. Им разрешено собираться только там, только под наблюдением офицера из нашего подразделения. Они страстно ненавидят нас, тем более что мы принадлежим к их народу, но служим целям империи. В нашем секторе на каждого солдата в крепости приходится 50 местных. Сила, которая уравновешивает недостаток численности, заключается в дисциплине и решительности. Мы господствуем на этой земле. Знаем ее секреты и владеем каждым холмом и оврагом, и они это понимают. Понимают, что мы умрем, защищая свое. Но, сражаясь с нами, они потеряют множество жизней. Да, легионы всего в нескольких днях марша, но нам придется самим встречать любую попытку выбить нас отсюда. Нам еще примерно 10 000 подобных нам, стоящим вдоль границы. Не сбивая дыхания, старший центурион вел свою речь. Мужчины обычно вступают в когорту на 14-е лето, служат в строю большую часть взрослой жизни, и большую часть этого времени выполняют скучную или грязную работу, если только не получают шанс стать старшим солдатом, свободным от нарядов, а каждые пару лет их швыряют в несколько часов смерти и ужаса. Некоторые лучшие солдаты поднимаются до командира в палатке. Если они дойдут действительно до должности дежурного, это будет хорошо. Еще меньше становятся оптионами, заместителями центурионов. Теми, кто несет ответственность за строить центурии, командует бою. Лучшие из них, сильнейшие и храбрейшие, 10 из 8 сотен становятся центурионами. У них есть собственные комнаты, и платят им немало, но дороже всего привилегии вести свою центурию в бой, в гордых традициях тунгрийцев. С чего ты решил, что сможешь соответствовать их идеалу? Марк помедлил и, взвешивая каждое слово, чтобы его искренность не была принята за отчаяние, ответил: «Я не могу обещать этого, но сделаю все возможное для достижения». Старший мужчина остановился, пытаясь подавить улыбку, иронически поднял бровь. «Мы прямо сейчас сделаем тебя центурионом, пока спорный вопрос твоего статуса не позабудется. Интересно, что потом?» Марк, гневно раздувая ноздри, резко повернулся, заставив Франтини невольно напрячься и потянуться к рукояти меча. Бронированную грудь центуриона уперся грязный палец со сломанным ногтем. — Хватит! — На меня охотятся по всей стране. Вы и ваш префект допрашиваете меня, будто я преступник, а не безвинный человек, вся семья которого погублена, и многократно подвергаете сомнению мою честь и способности. Либо вы, старший центурион, дадите мне шанс, о котором я прошу, либо... Перережете мое проклятое горло. Решайте, но прекратите играть со мной. Юноша, сложив руки на груди, смотрел на офицера. Франтини медленно кивнул, неторопливо обошел вокруг Марка и вновь встал перед юношей. — Ага, гнев тебе есть. Просто нужна искра, чтобы поджечь труд. Тем лучше. Не будь в тебе огня, ты мне ни к чему. Если заговоришь со мной таким тоном в присутствии других людей, пеняй на себя. Итак, я решил. Я пойду против традиций, нарушу все правила и предложу тебе сделку. Дам тебе должность центуриона, но, заметь, с испытательным сроком. И принимать решение о твоей пригодности буду только я. При условии, что я получу кое-что нужное, кое-что очень нужное моей когорте прямо сейчас. Вы его приняли? Эквитий с искренним удивлением посмотрел на старшего центуриона. Да, сейчас он занимается своим снаряжением. Префект молча улыбнулся. Спасибо. Благодаря вам я смог вернуть долг Солемну. Старший центурион поморщился. Посмотрим. Я согласился только дать ему шанс, всего один, хотя он вряд ли это понял. Взамен я получаю двух центурионов по цене одного. Или, скорее, одного очень хорошего центуриона и труп, который тихо похоронит. Эквитий вопросительно взглянул на него. В ответ старший центурион мрачно улыбнулся. «Но вы же не думали, что я выпущу из рук прекрасно подготовленного легионного центуриона? Сегодня утром я немного поболтал с Тиберием Руфим, и он сделал мне интересное предложение, особенно с учетом нынешней нехватки опытных командиров. Я решил согласиться на сделку, если удастся отыскать в юном Корве намек на таланты, а, честно говоря, такой намек есть. Ваш друг легат получает укрытие для своего сына, а взамен я могу пользоваться его человеком, Руфием, до первого снегопада следующей зимы. По мне, такой честный обмен».